683. Гуру. Задача каждого воина владыки Майтреи – выстоять до конца, какие бы явления или борьба внешнего или внутреннего порядка ни происходили вокруг или в нем самом. Много огорчений, омрачений принесут даже друзья, не говоря уже о врагах или прохожих. И через это тоже надо пройти, не замедляя шага. И через одиночество надо пройти, когда оставлены всеми. И притом понять, что когда с вами владыка, никакое одиночество не страшно. И через осуждение, поношение, недоверие тоже приходится проходить. Но помни неизгладимо, что он с вами всегда, что он знает вас лучше и глубже, чем все осудители, взятые вместе, и что вашим судьей быть может один только он. Но он не судья, но заступник, и друг, и отец. Этим пониманием и идите через жизнь, и дойдете до цели.